Отцу хотелось поговорить, но сын молчал. И начинать опять приходилось отцу, и приходилось преодолевать неловкость начала ни с того ни с сего, потому что он не знал, что сказать сыну, чтобы разговор родился естественно. Пришлось сказать: «Я вот вспомнил вдруг, непонятно даже почему». Сергей, продолжая ход сегодняшних чувств к отцу, растрогался этим маневром и сказал ему в помощь, чего бы в другой раз никогда не сделал: «Ну что же ты вспомнил? Ты не слышал никогда такую фамилию Виксель?» «Нет». «Ну как же, известный ученый, член-корреспондент?» — просительно сказал отец, но сын как бы не услышал вопроса, и отец продолжал: «Мы учились вместе. 30 лет его не видел, а 3-го дня встретил. Большим человеком стал». Отец вздохнул и снова сделал паузу для реплики сына. 33-го пропел про себя сын и остался молчать. «Так вот», — вздохнул, — сказал отец, — «он по связи глава института. Его институт приобрел сейчас огромное значение». Отец сделал таинственное лицо. «Потому что в этой войне самым ответственным будет не первый, а 2-й день». Сергей усмехнулся. «Это почему же?» «Видишь ли», — оживился отец, — «я сам этого не знал, недавно где-то прочел». Голос отца приобрел плавное, почти лекторское течение. «Видишь ли, первый день войны будет нанесен основной удар, а потом, собственно, и начнется война, на 2-й день. И тут...» Отец помялся многозначительно, и потом, словно прорвав плотину, слова потекли с еще большей легкостью и быстротой. «Самая важная и трудная связь, так как не только армией, но и взводом командовать будет практически затруднительно. И все связь, потому что солдат от солдата будет отстоять, быть может, на несколько километров». «Глупость, папа», — сказал Сергей беззлобно и мягко, сам удивляясь такому своему тону, и что не заводится сегодня на такие речи, хотя обычно ему достаточно куда меньше, чтобы вспылить и надерзить отцу. «Почему же, не то нападая, не то защищаясь», — сказал отец. Вид у него был растерянный, словно он не знал, то ли ему обидеться сразу, то ли вынудить сына сказать что-нибудь очевидно обидное. «Зачем же?» — спокойно и ласково отвечал сын. «Это связь на 2-й день, когда в 1-й уже никого не останется». Это не было похоже на обычный ход таких разговоров, перепалки не возникало, и отец потерялся. «Да, если так», — неуверенно согласился он и замолчал. И то ли обрадовался, что сын сегодня так сдержан и вежлив, то ли огорчился, что разговора не вышло. Некоторое время ехали молча. Отец искал новую тему и, не найдя, взялся за самую острую и коварную — работу и дела сына. Сын же продолжал думать об отце в той же грустной, нежной тональности и вовсе не раздражался, что было уже абсолютным исключением из правил. Когда отец вступил в его область и начал плести нечто несуразное, враждебное, а ведь обычно Сергей терпеть не мог неквалифицированных суждений, особенно у родственников, и тем более у отца, который из-за какой-то вывернутой жажды общения говорил эти небезразличные Сергею вещи, совсем уж просто так, даже нарочно говорил. И об этом Сергей подумал: зачем отец говорит нарочно? Ведь его всегда очень расстраивает, когда сын дерзит в ответ. А уж на эти речи Сергей всегда ему дерзит, как мальчишка.